Глава четвертая. «Братан!» — стонал Андроп, которого я тащил за ногу. «Зови меня по имени. Этот твой братан уж слишком странно звучит от аристократа!» — проворчал я. Толстяк был не сказать, что легким. Особенно большой рюкзак на его брюхе, полный добычи. Я решил не афишировать наличие у меня пространственного артефакта. За него и убить могут. Точнее, могут попытаться. А потом будут вопросы, мол, как этот парень смог отбиться и убить нападающих. «Братанами в нашем роду зовутся лишь самые уважаемые товарищи». «Странные у вас обычаи». Я остановился и, отпустив ногу парня, решил присесть и передохнуть. Сейчас мы были в подземелье второго уровня, похожем на нору. И напомню, подземелья второго уровня — это те, в которых монстры от третьего до четвертого ранга, из-за которых дают кристалл с двумя единицами энергии. «Основатель моего рода был криминальным авторитетом. Но когда началась Южная война, пошел защищать родину и за свои деяния получил титул», — объяснил довольно бодрый толстяк. «И кажется мне, он уже и сам может ходить». «Понятно. Но все равно, давай лучше по имени». «Ладно», — вздохнул он. Но тут парень резко вскочил на ноги, а под ним показалась рожа рогатого кролика, местного монстра. Они возрождались, выбираясь из земли, и, к несчастью Андропа, его задница оказалась на пути рога этого крупного животного. Здесь кролики весят под 10 килограммов и весьма опасны, так как очень прыгучи и стремительны в этом полете. Они будто выстреливают собой, и без нормального танка, тяжелого бойца с щитом, здесь тяжело. Одно радовало. Шкура у кроликов весьма тонкая, и даже Андроп со своим третьим рангом способен пробить ее. Впрочем, и его слабенький барьер для них не сказать, что страшен. Вот и сейчас парень схватился за свой зад и выл от боли, а мое копье вонзилось в голову зверя. И, к слову, тушки активно скупались и стоили весьма недешево. Однако тащить их через два этажа мало кто хотел. По моему мнению, оно того не стоило. Поэтому я ограничился лишь печенкой. За нее неплохо давали, и была она весьма небольшой. Можно много собрать. Впрочем, охота и так вышла вполне неплохой. У меня в кармане почти 50 кристаллов двоек, а особняк получил почти 3 сотни энергии. К сожалению, из-за Андропа приходится шифроваться, и кристаллы попадаются лишь в 2 из 3. И то это очень фартово. «Ты там как?» — спросил я, не оборачиваясь к толстяку. Достав нож, принялся разделывать тушу. «Еще бы немного ниже, и меня лишили бы анальной девственности, причем крайне жестоким способом», — простонал парень, натирая ваву целебной мазью. «В отличие от зелий, она действует куда медленнее, но дешевле в разы». «Да уж, это было бы неприятно», — рассмеялся я. А вот Андропу было не до смеха. Вскоре мы продолжили путь, двигаясь по тоннелям, зачищенным другими командами, поэтому довольно быстро выбрались на поверхность. У входа мы сдали трофеи, получив по 270 тысяч на каждого. А также я получил 96 очков практики, у Андропа было несколько меньше. «Наконец-то! Воздух!» — простонал толстяк, стоило нам выйти из пещеры в холме. Снаружи была расчищенная территория под парковку, и там нас дожидался транспорт от Академии. «Спасибо, Сань. Если бы не ты, меня, возможно, отчислили бы из-за проблем с практикой. Да и столько кристаллов!» Парень все еще не отдышался. Он опирался ладонями о колени и весь взмок. Тяжело ему с таким брюхом. «Почаще бы ходил в подземелье, не было бы проблем». «Да кто ж со мной пойдет? А куда мне с третьим рангом? В первоуровневые? Добычи почти нет. Мороки тьма». Толстяк вздохнул, а я призадумался. «Монстры меньше меня рангом не дают мне кристаллы и энергии. А как это у других одаренных? Просто реже получают кристаллы? Стоит выяснить». «А давай в бар?» — предложил он, а я кинул взгляд на небо. Уже темнело. Почти весь день провели в этом подземелье. Правда, мы лишь к обеду сюда приехали, но неважно. Отдохнуть и немного выпить я бы не отказался. Поэтому вскоре мы вернулись в академию. Я быстро привел свое снаряжение в порядок, перекусил и искупался. Андроп же еще час будет возиться, поэтому я решил по-быстрому поубивать гоблинов на втором этаже подземелья. Пронесся по второму этажу подземелья словно ураган, снося слабую мелочь и их слизняков. Как итог, за час уничтожил более 50 тварей. Однако Андроп добрался до комнаты лишь через 15 минут. А потом еще 20 минут у него ушло на привести себя в порядок. Я же за это время немного осмотрел свои трофеи со склада разбойников. Подметил немало обработанных шкур неплохого качества. Вяленое мясо, странные консервированные органы, зерно, крупы, а еще что-то похожее на репу, аж 3 больших ящика. Ценность всего этого под большим вопросом, но есть у меня пара идей. Нужно будет вечером вернуться к оленям, расспросить их по поводу ближайших городов и столицы Феода. Завтра как раз воскресенье. Все важные дела я уже сделал. Осталось дождаться, когда меня вызовут на разбирательство и восстановление в правах патриарха рода. С покровительством директора это не будет проблемой. В общем, весь завтрашний день посвящу оленьему миру. Еще одно. Снял точку привязки с двери склада бандитов. Там уже ничего интересного нет, а чтобы повторно сделать привязку, нужно время. От мысли меня отвлек Андроп. И зачем я посмотрел на него? Он разделся догола и выбирал, какие трусы надеть. Зачем выбирать трусы? Тем более ему. Я же всегда надевал те трусы, что лежали сверху. Лис их бережно складывала башенкой. А после этим занималась Зия. Правда, потом Роза запретила ей ко мне приходить, и убираться пришлось самому. «Так что?» — спросил он меня. «Что? А я не слушал его». «Тебе дать мой парфюм?» Он повернулся ко мне и вытянул стеклянный флакон с какой-то фиолетовой жидкостью. «Нет, зачем он мне?» Странно посмотрел на него, а тот пожал плечами. «Ну, как знаешь». «Запах для женщин многое значит. Если хочешь подцепить себе цыпочку на ночь, нужно хорошо пахнуть». Он покачал головой и принялся духариться. Лишь после этого он начал одеваться. Отвечать, что у меня сравнительно недавно был весьма неплохой отдых с приятностями, я не стал. Поэтому цеплять цыпочек нет желания, а вот просто отдохнуть очень даже. Вскоре я нарядился в штаны и футболку, которые выбрали мне девчата. Кстати, как они там? Не звонят и не дозвонится до них. Надеюсь, они все же вернутся в академию. Без них тут тухло. Некоторое время спустя мы покинули корпус общежития. Да и не только мы. «А, Умора, вы только гляньте на этого модника!» Откровенно ржали два парня, тоже куда-то идущих. «Вы бы так не ржали, узнав, сколько женщин побывало в его постели!» Кинув на них серьезный взгляд, покачал головой. Не те сперва не поверили мне, но потом уставились на этого яркого и блестящего диско-суперстара. Андроп говорил мне, что так он привлечет к себе много внимания, а за ним все остальное сделают его харизма, очарование и феромоны. С его слов, конечно же. Парни замолчали и проводили нас взглядом, а после поспешили обратно в общежитие. Надеюсь, они не собираются наряжаться, как он. На парковке нас уже ждало такси, которое довольно быстро отвезло нас в один из весьма популярных ночных клубов. И народу там была тьма. Все выпивали, танцевали и хорошо проводили время. «А теперь учись у мастера», — с гордой ухмылкой заявил толстяк и направился на танцпол. Он никому не приближался, просто отжигал как мог и... «Если ты так умеешь двигаться, то почему в подземелье, словно неуклюжая сарделька?» Покачав головой, пошел к бару, где трое молодых парней пускали слюну на женщину-барменшу, чуть за 35. Статная, высокая и хороша собой, даже я оценил. У нее была помощница, девушка помоложе и фигуркой, словно эльфийка. Золотые волосы, сложенные в косу, милое личико и большие голубые глаза. Но все это проигрывало на фоне зрелой красавицы. По крайней мере, внимание к эльфийке было куда меньше. — Что будете пить? — поинтересовалась мелочь. — Дай что-нибудь некрепкое, только пришел. — Поняла. Она кивнула и начала весьма ловко смешивать коктейль. Профессионал, прямо загляденье. А итогом было зеленоватое нечто с кубиками льда, трубочкой и плавающим глазом. «Зелье вурдалака!» — захихикала блондинка. «Все первый раз посетившие наш клуб должны попробовать его. Оно за счет заведения, и кто не выпьет, выпивки не получит». Девушка указала рукой на табличку на стене, подтверждающую ее слова. В итоге пожал плечами и начал пить. «А вкусно? Очень даже! А глаз оказался чем-то вроде сока. И как его смогли сделать в форме глаза?» «Очень неплохо», — кивнул я. «Угу, всем нравится. А теперь ваш коктейль». Девушка вновь начала колдовать, а я отвлекся на танцпол. Вокруг Андропа была зона отчуждения. Никто не хотел танцевать рядом с ним. Парни показывали на него пальцем и ржали. Да и девчата хихикали. А тот продолжал извиваться и танцевать. Я неторопливо опустошил свой коктейль и тоже пошел на танцпол. Правда, я совершенно ничего не понимаю в современных танцах. Но, как я понял, в них вообще никто ничего не понимает. Народ просто двигался, как получается. Понаблюдав за некоторыми, просто начал делать что-то схожее. Очистил разум, отдался музыке и не успел заметить, как рядом со мной закрутилось несколько хорошеньких девушек. Мы просто молча танцевали, лишь иногда отвлекаясь. Девушки то и дело уходили на диваны около столиков, чтобы отдохнуть в компании подруг. А я к бару за новой порцией топлива. Но пил лишь слабоалкогольное, чтобы не опьянеть. Не люблю пьянеть. Можно сказать, что это психологическая травма со времен застолий в особняке Розы. У бара обнаружил Андропа. Он подсел к девушке, выглядящей немного раздраженной. «Привет, красавица!» — заулыбался он. «Прости, но не привет», — покачала она головой и отпила своего напитка. А Андроп начал вытягивать язык и... Чего он у него такой длинный? Сантиметров на 20 высунулся. А он начал в своем бокале такое вытворять, что аж барменша засмотрелась. Ну, та, что повзрослее. Некоторое время спустя девушка залпом опустошила свой бокал и, схватив толстяка за руку, потащила в женский туалет. Лишь после этого я присел за барную стойку. «Дай мне что-нибудь покрепче. Нужно психику травмированную восстановить», — рассмеялся я, глядя на эльфийку. «Понимаю», — закивала та, а вот вторая лишь хмыкнула. Алкоголь помог, и я вновь отдался танцам и музыке. А час спустя Андроп вернулся с хромающей, но выглядящей счастливой девушкой. Она тут же заказала что-то покрепче, после чего одна поехала домой. Клуб был в состоянии шока. Парни же, казалось, потеряли в себе уверенность, а многие девушки стали с недоумением засматриваться на толстяка. А дальше... Дальше было только хуже. И теперь мне ясно, почему Андропа так ненавидят. Он просто убивает в людях уверенность в себе. Впрочем, плевать. Я же хорошо проводил время, но когда стало поздно, решил отправиться домой. К тому же толстяк уехал с какой-то девушкой. Снаружи клуба было свежо и хорошо. Середина октября. Уже было прохладно, но после клуба холод не ощущался. Кто-то курил недалеко, некоторые просто общались, а я же ждал вызванное такси. И как же я удивился, когда мне в шею неожиданно вонзилось что-то вроде пули шприца. Миг спустя я безвольно рухнул и потерял сознание. Несколько минут назад. Клуб кладбища находился в сотне метров от берега реки Амур. Там была большая парковка и облагороженная лесопарковая зона, предназначенная для отдыха людей. Собственно, и клуб здесь разместили, чтобы он не мешал остальным людям. Все же ночной клуб — это весьма много шума. «Внимание всем! Цель вышла! Снайперы, готовьтесь! Команда захвата тоже!» По рации приказал мужчина в черном костюме. Находился он на крыше здания напротив. Правда, до него было 200 метров. Миг спустя цель упала, и к Медведеву подскочили два парня. И, шутя, они помогли якобы своему другу усесться в машину, чтобы отвезти его домой. Все это было довольно шумно. Все же народу там хватало. Миссия выполнена. Уходим. Некоторое время спустя. Где-то в городе. Очнулся я с жуткой головной болью в каком-то темном помещении. Руки мои были связаны веревкой. Собственно, как и ноги. Глаза завязаны, а во рту кляп. Не нужно быть капитаном очевидностью, чтобы догадаться, что меня похитили. И я даже догадываюсь, кто может за этим стоять. Что ж, сам виноват. Недооценил опасность и барьер не активировал, когда на улицу вышел. Прислушавшись, понял, что никого рядом нет. Но откуда-то вдали слышались голоса. Поэтому стоит быть аккуратнее. Мои руки покрылись огнем, и вскоре веревка, подмечу явно необычное, повредилось достаточно, чтобы я порвал ее. Тут же срываю ткань с глаз и вынимаю кляп. Помещение, в котором я оказался, было камерой и весьма старой. Видны следы, как на здоровенной металлической двери с решеткой сверху, откуда поступал свет, так и на стенах. Как и пол, стены сделаны из больших каменных блоков. На некоторых появились трещины. Где-то рос мох. А еще заметил крысиную нору, небольшая совсем. Освободив ноги, подошел к двери, но осознал, что тело какое-то ватное, и энергия почти не слушается, а вот магия нормальна. Видимо, против меня применили нечто подавляющее дар. Интересно, еще не слышал о таких? Впрочем, неважно. Сейчас главное выбраться. Но сперва... Ставлю привязку на дверь и вваливаюсь в особняк. Сразу же иду к двери в подземелье. Открыть дверь на второй этаж за 2 кристалла. «Открывай!» Едва не выкрикиваю я, и стоило двери открыться, как спешу вниз. После чего, убивая ближайшего гоблина, мчусь обратно к двери. Плачу еще 2 кристалла и поднимаюсь наверх. Вы получили ранение в подземелье. Желаете исцелить их за 7 кристаллов? На деле ранение я получил не в подземелье, но да, согласен. Тот же миг почувствовал себя просто отлично. Особняк приводит тело в идеальное состояние, и даже то, что не долечили лекари, восстановилось. Снимаю с себя футболку, надеваю свою белую кожаную броню, украшенную черными элементами. Не забываю и медвежьи лапы. Наручи, как обычно, идеально цепляются на руки, и после трансформации в медведя поглощаются, укрепляя шкуру рук. Надеваю кольцо, позволяющее создать защитный купол, и, конечно же, хватаю свое копье. Пора убивать! Открываю дверь и выхожу из камеры, попав в коридор. На стенах висели лампы на аккумуляторах, оттого было светло. Также было 6 камер, а дальше дверь, металлическая и приоткрытая. Оттуда доносятся голоса. К ним и иду, но без обуви, оттого почти бесшумно. «Они прибудут лишь утром. Нам еще 4 часа здесь тупить», — раздался ворчливый голос. «А если этот проснется? Мы же не одаренные?» Второй голос принадлежал молодому парню, и он явно был обеспокоен. «Не проснется. Мы ему такую дозу лекарства вкололи, что еще 6 часов будет валяться. Да и даже если проснется, не сможет даже пошевелиться». «Интересно. Похоже, мне помогла моя регенерация, дарованная поглощением сердец драконов. А еще мне быть чародея найти. Пусть наложит на меня защитные заклинания. Но не думаю, что найду таких в мире оленей. Там, как я понял, все пользуются дарами и энергией. По крайней мере, перевертыши, как меня называли, это одаренные, способные превращаться в зверолюдей. А раз есть дары, значит, нет магии. Не факт, конечно, но пока что таковы мои наблюдения. Подхожу к двери и вижу там небольшую каморку с 2 бойцами в броне, закрывающей все тело. Рядом лежат шлемы, а на столе игральные карты. Оружие стоит на полу, упершись об стол. «Неодаренный, значит. Так даже лучше», — мысленно пробормотал я и, просунув приоткрытую дверь два пальца, начал творить магию. Пару секунд спустя две молнии поразили бойцов, и я тут же выскочил в помещение. Вот только, кажется, я их убил. Не думал, что хватит таких слабых заклинаний, хотя маны я вбухал немало. Ладно, нужно убрать тела, и буду думать, что делать дальше.